Усталая после дневной хлопотливой работы, она возвращалась в низенький флигелек, в котором жила со старухой. Прежде чем улечься в постель, Аннушка раскрывала футляр, доставала оттуда скрипку, распутывала черный шелк и осторожно дотрагивалась до струн. Среди спокойной вечерней тишины они издавали нежный звук. Казалось, не струны звучали, а шептал издалека Андрейка: «Не бойся, Аннушка». Словно дитя, она снова нежно кутала в шелк худенькие плечики скрипки и укладывала ее в мягкое ложе. Каждый день она то незаметно скользила по саду, то забегала к старухе на птичий двор, остерегаясь попасться на глаза хозяину. Его тяжелый взгляд преследовал молодую женщину всюду. Смущаясь до слез, она отступала перед ним и в тревоге убегала прочь. Но разве уйдешь от вездесущего Демидова? В теплые майские дни хозяин выходил в сад, одетый налегке, с распахнутой на груди рубашкой. Усевшись на скамью, Демидов часами наблюдал, как холопы работали в саду и в огороде. А работники трудились у прудов, очищая дно от ила. Крепостные девки возили песок. Среди них была и Аннушка, молодая итальянка, крепкая, тронутая золотым загаром, давно волновала его. Ее полусклоненная головка, протянутые вперед руки, которыми она толкала тележку, и обнаженные ноги были невыразимо грациозны. Все ее тело было точно пронизано светом. Волнение охватывало Демидова, когда она проходила мимо. Он не мог оторвать глаз от молодой женщины, спокойной и легко работавшей. Руки ее огрубели от тяжелого труда, лицо стало темным от загара, чистотой и здоровьем веяло от всей ее фигурки. Завидев хозяина, итальянка смущенно опустила голову и заторопилась с тележкой. В своем смущении она стала еще краше и привлекательней. Демидов оглянулся на окна барского дома и сказал ей строго: «Стой!» Холопы, работавшие у пруда, подстерегали каждое движение хозяина. Не смущаясь этим, он вскочил со скамьи и загородил ей дорогу. «Погоди! Что слышно от Андрейки?» Аннушка остановила тележку и в большом смущении опустила руки. На щеках ее вспыхнул румянец, черные мохнатые ресницы встрепенулись в страхе, и быстрый, испуганный взгляд обжег Никиту. Густые, могучие вязы, раскачиваясь, бросали зыбкую тень на дорожку. Громадный, отяжелевший вдруг Демидов, заикаясь, зашептал страстные слова: «Ты, моя хорошая!» Демидов был дороден, мускулист. Он стоял перед ней без парика, огненно-золотой луч солнца падал на его выпуклый сверкающий лоб. «Скажи, ну, скажи слово!» «Что молчишь?» — продолжал он страстно шептать и, протянув руки, стал приближаться к молодой женщине. «Сударь! Что вы делаете?» — в страхе крикнула Аннушка. «Пустите, сударь!» На ее больших влажных глазах засверкали слезы обиды. Но душой и телом Демидова овладела похоть. Он сказал ей: «Приходи ко мне, нужно поговорить». Она оставила тележку и, пугливо озираясь, убежала прочь. Весь дрожа от возбуждения, Никита долго стоял на дорожке. Придя в себя, он окинул сад хозяйским взглядом и самодовольно усмехнулся. У пруда, все так же не разгибая спины, как черви, выли копались холопы. Босоногие девки окольными дорожками таскали песок. Ничего не видя, они проходили застывшими холодными лицами. Аннушка прибежала в низенький флигелек. Густая прохлада и покой наполняли его. Она упала на постель и залилась горькими слезами. Над Москвой, над садом, давно опустилась ночь, яркие звезды низко плыли над темными деревьями, на дворе прозвенел цепью сторожевой пес, а Никита не мог уснуть. Ходил из угла в угол и думал об итальянке. «Хороша, хороша бестия!» — покряхтывая, вспоминал он о встрече. Он медленно двигался по кабинету вдоль шкафов, в которых тусклой позолотой поблескивали корешки книг. Взор его упал на Гомера, и он вспомнил строфы, заученные им давным-давно в юности. Там была большая пещера, в которой жила нимфа с великолепными волосами. В такт своим шагам повторял Никита строфы. Сильный огонь горел в очаге, и запах кедра и лимонного дерева, сгоравших в нем, распространялся далеко по острову. Распевая прекрасным своим голосом там внутри, она осматривала полотно или ткала его золотым челноком. Вокруг пещеры стоял зеленеющий лес, ольха, черный тополь, душистый кипарис, а в лесу вили себе гнезда птицы с длинными крыльями, чайки, коршуны, вороны с продолговатыми клювами и все береговые птицы, охотящиеся в море. Вокруг пещеры расстилалась молодая виноградная лоза, вся цветущая гроздями. Возле били четыре ключа, неподалеку друг от друга, вода их бурлила, и каждый извивался по-своему. Кругом цвели мягкие луга дикого сельдерея и фиалок. Бог, который пришел бы сюда, был бы изумлен и радовался бы в сердце своем. Демидов расчувствовался от декламации, когда смолк, долго, не мигая, смотрел на трепетное пламя свечи, потом погасил огонек и распахнул окно. Одна за другой гасли звезды, из-за густых садов выплывала черная туча, послышались отдаленные глухие раскаты грома, сверкнула зеленоватая молния, ни один листик не шевелился на деревьях. Никита прислушался к тишине и сказал громко: «Идет гроза, а все-таки ты будешь моей, холопка». Ни слезы, ни мольбы старухи Кондратьевны не помогли. Аннушку переселили в дом и приставили к опочивальне хозяина. Она взбивала пуховики, расстилала хрустящие холодные простыни, в темном платье, затянутая и укрытая до подбородка, гладко причесанная, с плотно сжатыми губами, она походила на монашку. Слуги укоризненно качали головами. Худое затеял хозяин. Не такая молодка, не дастся, как бы беды не вышло. Демидов ходил присмиревший, может быть, и он ощущал в своей душе страх перед холодным, угрюмым взглядом молодой женщины. Но каждый день он, улучив минутку, спрашивал ее об одном. — Никак все еще думаешь об Андрейке? — Дался тебе этот холоп. Она молчала. Каждое утро Кондратьевна с тревогой приходила в барскую людскую узнать про молодую сноху. Ее глаза с печалью вопрошали дворовых. Старый дворецкий, сдвинув брови, шептал птичнице: «Строга, блюдет себя бабонька». Но с тех пор, как Аннушка попала в барский дом, в ее глазах не было прежней радости, словно погасла она. Поймав где-нибудь в укромном уголке Кондратьевну, невестка крепко прижималась к ней и вся трепеща шептала: «Ах, как тяжело, матушка!» Старушка нежно гладила ее похудевшие плечи, успокаивала: «Потерпи, милая, глядишь, обойдется, увидит, в каком ты положении». Крепостная крестьянка все еще верила в доброту своего барина. Она вспомнила восстание работных на Урале, своего Андрейку и пощаду, которую выпросил для него хозяин. Ведь пожалел мальчонку. Есть же у него сердце. В теплые ясные дни Аннушка иногда между делом выбегала в сад. Старичок-садовник словно поджидал ее. Заметив итальянку, он учтиво кланялся: «С добрым утром, Аннушка! Пройди-ка, взгляни на цветики, какие большие выросли!» Лицо его по-прежнему излучало отцовскую ласку. Он понимал, по краю какой черной бездны ходит Аннушка. В июньскую ночь, когда Аннушка сладко спала, ее неожиданно разбудил яркий режущий свет. Она с испугом открыла глаза. Посреди горницы стоял Никита Акинфеевич со свечой в руке. Прижав к груди смятое одеяло, Аннушка вскочила на постели и, прислонившись к стене, с ужасом глядела на Демидова. Никита погасил свечу. Белым скользящим облачком мелькнула она среди ночи и неслышно выбежала в дверь. В саду шумел ветер, ерошил листву, в доме стояла глубокая, ничем не нарушаемая тишина. Никита, посапывая в потемках, пробрался на свою половину. Поминутно натыкаясь на мебель, он зло и громко ругался. Утром в кабинет хозяину вбежала перепуганная насмерть дворовая девка. Вся дрожа, она бросилась ему в ноги. «Беда, хозяин! Ай, беда!» Демидов отбросил ее ногой, перешагнул и вышел на веранду, освещенную солнцем. На дорожке еще мокрой тросы стоял удрученно, понурив голову, старичок-садовник. При виде хозяина он снял шляпу, склонил голову. «Утопла наша хлопотунья!» — с горестью сказал он и закрыл ладонями глаза. Ветер гулял в листве, весело распевали птицы, сверкала роса, а от пруда доносились громкие, возбужденные голоса дворовых. Никита потупился, ноги его налились свинцом. Он отвернулся и, неуклюже ступая, отправился в свой кабинет. Позади раздался истошный крик глубокой боли. Старая Кондратьевна рвала на себе волосы. Дворовые, опустив головы, молча смотрели на ее страшное горе. Обеспокоенный случившимся, Демидов обыскал светелку Аннушки. Под узенькой девичьей кроватью он увидел небольшой сундучок. Обшарив его, хозяин нашел грамоту, написанную рукой Андрейки. Никита стал читать ее. С первых же строк его охватила ярость. Налившись кровью, он вгляделся в бумагу и захрипел. «Вот оно как! Братья мои, дворовые и крепостные люди!» — читал он. «Всем и всему на свете известно, сколь много и невинно мы страдаем от господ. Мы такожды созданы по образу и подобию Божию, но царицей и дворянами презираемы хуже скотов. Добрый хозяин и о скоте радеет, а нас же телесно истязают, мордуют и шельмуют. Мы робим на господ, а нас секут и предают бесчестию. Подобно жестокому волку Демидову, дворяне заставляют нас через силу робить, а награда — плети, батаги, калечения, раны наши точатся червем. А еще горше достается нашим женам и сестрам. Дознались мы, что в краях наших на камне восстал светлый царь-батюшка, и несет он волю всем кабальным и холопам. Идет он с большим войском на Москву. Зовет он нас, верных людей, не щадить дворянского семени. Братья мои, доколе мы будем страдать в великой нужде?